Кипер беспомощно обвел глазами притихший зал. Ему показалось, что под его взглядом головы сидевших наклонялись одна за другой, отворачивались, свешивались задумчиво на плечо, раскачивались в сомнении. Фемида отложила весы и взялась обеими руками за меч. «Наше разбирательство приняло неожиданный оборот», — задумчиво протянул судья. «Я должен обдумать сложившуюся ситуацию. Объявляю перерыв до завтрашнего дня». Выбираясь из свидетельской трибуны, кипер увидел в дверях эсфирь Розенталь. Она смотрела на него, как смотрит на сбитого с ног боксера. Встанет или нет? «Я же говорил вам, что от сладких снов можно ждать всего», — услышал он над ухом шепот Ларри Камбокорта. «Но не отчаивайтесь. Я найду вам отличного адвоката по уголовным делам. Не хуже этого Симпсона». «Кого?» — в ужасе простонал кипер. «Симпсон — это адвокат сладких снов, который допрашивал вас. Вы разве не знали?» Не видя лиц, не узнавая, кипер брел к дверям. Пока не наткнулся на тонкую руку, преградившую ему путь. «Плата за выход? Он готов заплатить любую цену». Эсфирь взяла его пальцы и потянула за собой. Судебный коридор начал вилять, ломаться под прямыми углами. За очередным поворотом она поставила его спиной к стене. Закинула руки ему за горячую шею. Потянула голову вниз. И, встав на цыпочки, крепко поцеловала. 2-2. Писатель Лоренбах. Неделя шла за неделей, а Ларри все не мог найти для кипера подходящего адвоката. Один выразил слабый интерес, но был пока слишком занят. Другой обещал просмотреть принесенные бумаги, но его внезапно вызвали на групповое изнасилование. Вот если бы вы, кипер, кого-то сильно приласкали, тогда бы этот сразу схватился за вас. Третий согласился, что запросил такой гонорар, что даже Ларри сказал, что это наглость. «Их не очень интересует дело, в котором против подозреваемого так мало улик», — объяснил он. «Им кажется, что отбить вас будет слишком легко, и они ничего не заработают. Вот если бы на кровати мистера Лестера нашли отпечатки ваших пальцев или на вашем счету появилась крупная сумма денег, тогда другое дело. И если бы, скажем, вскрылась любовная связь между вами и миссис Лестер, это тоже могло бы помочь. А, кстати, не было ли у вас чего-нибудь такого? Хотя бы в далеком прошлом, когда вы жили на одной лестничной площадке. Ларри, вы извращенец. У вас больное воображение. Миссис Лестер старше меня на 20 лет. Она годится мне в матери. Ну что ж с того? Знаменитого Эдипа, например, это не остановило. Женился на матери и прославился на века. Кому еще из древних героев удавалось навесить свое имя на целый комплекс? «Простите, не могу тут ничем помочь. Из древних мне ближе всего Сизиф. Каждое утро я приезжаю в контору и честно следую его примеру». Из адвокатской конторы Симпсон и партнеры время от времени приходили письма. Мистера Райфилда просили ответить на новые вопросы, предупреждали об ответственности, грозили судом. Ларри, читая эти письма, только цокал языком. «Работает как спрут. Одно щупальце суда, другое суда, третье, на всякий случай, и суда тоже. Но все в расчете на неопытного простака. который от страха начнет отвечать на все эти вопросы и чем-нибудь себя выдаст, как-нибудь подставится. Пересылайте эти письма мне. Пересылайте их, не читая. Я с ними разберусь.